Глава 9. Египет. Охранная крепость города Асьют номер 5. Уже вечерело, но видимость еще не ухудшилась, поэтому стража на стенах не очень-то и вглядывалась в пустыню. Да и смотреть было не на что. Лишь песок, барханы да редкая растительность. Сама крепость была построена на скале, поэтому все было видно на большом расстоянии. И в этот момент два бойца в обычной одежде и головных уборах в виде тряпки, что обмотано вокруг головы, что-то активно обсуждали. Стояли они около массивной пушечной башни, что была установлена в углу крепости. Такие же башни были в каждом углу крепостной стены. Они внушали уважение своим видом и в высоту достигали аж 3 метров. Что удивительно, несмотря на палящее солнце, башня не была раскалена. «Слышал, как наши одолели орду нежити. Говорят, нам эти психи помогали», — проговорил чернокожий боец и, достав флягу, начал пить прохладную воду. «Да ну! Слышал, что бойня была адская, и король лично участвовал в этом». Второй воин имел медную кожу и был слегка тоньше своего товарища. «А про этих светлых магов... Да ну, брешешь. Они чокнутые, с ними невозможно договориться. Это как если бы кто-то приручил пустынное чудовище. Что?» «Посмотри!» — чернокожий указал вдаль. Медный посмотрел и едва не упал на задницу. «Тревога!» В этот момент взвыла сирена, и крепость начала стремительно переходить в боевой режим. В небо поднялось 2 вертолета. Из ворот выехал мобильный бронетанковый отряд, а пехота быстро и слаженно занимала позиции. Даже пушечные башни ожили. Но... «В смысле? Это как?» Меднокожий протирал глаза, но галлюцинация так и не пропала. Там действительно был древний, как города смерти, пустынный демон 5. И его тащил огромный скорпион, который считался грозой этого района пустыни. «Там это... люди в машине. Вижу баб в купальниках. Загорают». Чернокожий откуда-то достал бинокль и сейчас внимательно смотрел на это. «Ху-ху! Вот и дойки!» «Да какие, мля, дойки! Там красный титан! Эта скотина всю нашу крепость порушит и не поранится!» «О, сирену отключили!» — воскликнул чернокожий. «Да что происходит?» Медный, казалось, сейчас сознание потеряет от когнитивного диссонанса в голове. «Эй, вы чего тут?» — к парочке подбежал боец в броне. «Что там?» — перебил чернокожий. «Да говорят, какой-то сумасшедший русский смог приручить титана. Вон, смотрите!» Боец указал рукой, и в этот момент странный сереброволосый мужчина отцеплял тросы, которыми скорпион был привязан к демону 5. Похлопав гигантского скорпиона по лапе, мужчина отошел, а чудовище, развернувшись, радостно умчалось в пустыню. И лишь сейчас люди смогли заметить, насколько монстр был потрепан. Весь его панцирь был в повреждениях, причем значительных. Тварь вскоре мчалась, а демон 5, с сильными повреждениями одной из гусениц, продолжил путь к городу. Там же, Гаус. «От тебя, оказывается, есть польза», — ухмыльнулся я, держа в руках косую и стоя на крыше машины. «Обижаете! Я могущественный артефакт!» — возмутилась коса ранга СС. «Артефакт для некромантов, которых среди нас нет!» Я лишь рассмеялся и вскоре бросил косу своему рыцарю. «Убирать оружие в загробное царство, когда на меня смотрят — плохая идея. Впрочем, как и показываться людям в таком облике? Паразит же до сих пор спит, гад такой». Обернулся к девчатам, а те продолжали лежать и загорать, хорошо хоть в купальниках. «Задержимся в городе до окончания ремонта. Если хотите погулять, то ладно, но с вами отправится извращенец в моем человеческом облике. Сейчас нам вместе лучше не появляться». «Изи и так умеет». Лина приподнялась с шезлонга, да и остальные оживились, ну, кроме Ирины, она спала. «Если подпитать, то да», — кивнул ей. «Главное, следите за ним, чтобы не испортил мою репутацию». «Репутацию обжора и психопата?» Ангелина вдруг расхохоталась, а мне аж обидно стало. «Не обжора я». Город уже приближался, а с ним и бескрайние зеленые поля. Благодаря системе ирригации вода из Нила, на берегу которого и стоит город, поступает на поля на расстоянии до 10 километров от реки. Может, даже дальше. В общем, это очень интересно. А еще меж этих полей можно было приметить фермерские крепости. У них были высокие крепкие стены, за которыми располагались небольшие компактные поселения фермеров. Они там и живут, и работают. В «Демоне 5» была система связи, поэтому мы знали, куда ехать, чтобы поля не повредить. Тут имелся особый маршрут для машин-кочевников. Он, правда, в последние годы редко использовался, ведь тот скорпион кошмарил вообще всех, кочевников в том числе. А еще эта скотина очень умная, раз пошла на переговоры лишь бы сохранить свою шкуру и остатки стаи. Теперь он не будет нападать на людей. По крайней мере, так обещал плотоядный монстр. Ехали мы не спеша, с интересом смотря по сторонам. Поля вокруг, несмотря на... Ого, так уже март. Весна началась. В общем, в полях работали люди, техника и даже животные. Но не в плане, что коровы лопатой землю копали. Нет, их запрягали в плуг, ну и тележки тащили. Народу много. А еще заметил в небе квадрокоптеры. Они, видимо, следят за полями и предупредят, если появятся монстры или откроются врата. И вот вскоре мы подъехали к огромным воротам, которые к нашему приезду уже начали открываться. За ними была большая стоянка военной техники, а также большой ангар. В него мы и въехали. Внутри нашлось много кранов, различная ремонтная техника и тишина. Никого не было. Но это лишь поначалу. Вскоре к нам откуда-то прибежал пухлый чернокожий мужчина со своей молоденькой помощницей. Выходить наружу я не стал, вместо меня вышел Степан, и занялся переговорами по ремонту. Девушки тем временем одевались, а я давал указания извращенцу и бане, которая за ними всеми присмотрит. Ну и мужу даст по шее, если тот будет распускать руки и вести себя неподобающе. «Понял, понял, все сделаем», — закивал толстяк, а вот Степан выглядел не очень довольным, поэтому я и вмешался. «Желательно побыстрее, и я прослежу за качеством ремонта. Но сперва обратитесь к военным. Уточните у них, как именно мы добрались до города. Очень рекомендую». На моем лице появилась коронная улыбка а-ля Анна, и чернокожий отшатнулся назад от испуга. Я же, похлопав Степана по плечу, пошел по своим делам. За мной был мешочек через плечо, немного местной наличности и, собственно, все. А к моменту выхода из ангара из машины вышел Изя в моем облике. С ним шли проблемные и рыцарь. Думал отправить Кики, но красивая женщина не выглядит грозным телохранителем. А вот воин в серебряных доспехах и с двуручным мечом — очень даже. Правда, лошадку оставили в загробном царстве, поэтому на охране демона 5 осталась Кики. Два скелета мага в доспехах, ну и коротышка еще прячется в тенях ангара. Он теперь куда сильнее, как маг тьмы. Кинув взгляд на человеческого себя и не заметив отличий, мысленно кивнул и пошел дальше. Город этот был весьма большим, как и в Российской империи. В Египте население концентрировалось в больших городах. Поэтому Асьют, город со странным названием, населяло более 2 миллионов человек. Дома здесь были высокие, так как рядом не обитало опасных летающих чудовищ. И это несмотря на обилие гор по ту сторону реки. Но, как я понял, у чудовищ там что-то вроде своей войны, и им не до людей. Очень интересно, и хочется глянуть, что же там происходит. Но сейчас не до этого. Шел я в одно интересное место и на пути уловил множество взглядов. Ну да, белый, практически бледный человек в этих краях — редкость. Город вполне обычный, не особо отличается от Франции или России. Разве что зелени здесь мало. Улицы узкие, да и чувствуется экономия пространства. Люди куда-то спешат. На дорогах много машин, а еще все на египетском. Впрочем, я уже 2 недели его изучаю с помощью призраков. Он куда легче китайского. Шел я, значит, по улице, в небе ворон, ведущий меня к цели, но вдруг на обочине останавливается крупная такая машина местного производства, что-то вроде пустынного внедорожника, скрещенного с лимузином. Из него тут же вывалилось 6 темнокожих в белых строгих костюмах, и переградила мне дорогу. После этого из машины аккуратно вышла важная женщина, примерно 40 лет, в приталенном белом платье. Типичная египтянка. Природа одарила ее неплохой фигурой и лицом, а вот взгляд полон надменности. Видно, что считает себя очень важной. Женщина оценивающим взглядом прошлась по мне, и уголки ее губ загнулись в полуулыбке. На мне, к слову, были шорты да футболка. Остальное не налезло. Все же я с 1,57 м вытянулся почти до 1,90 м. «Ты мне нравишься. Пошли», — указала она на машину. Я же малость прифигел. «Что стоишь? Заплачу хорошо. А если будешь старательным?» Она вновь прошлась по мне взглядом. «Удвою сумму». «Не интересует», — покачал головой и пошел дальше, но шестерка мужчин переградила путь, и выглядели они недовольными. «Если не хочешь, чтобы тебе сломали ру...» — начал было говорить главной шестерке, но я схватил его за костюм и просто перебросил через себя, будто он ничего не весит. Ну и дальше пошел. «О, так ты маг!» — послышался голос женщины. Говорила она, к слову, на византийском. «Постой! Стоять, кому говорю!» Но я не остановился. Лишь время мое теряет. Еще и деньги предлагает. Такие меня не купить. У меня за спиной в мешочке товара намного-много денег. И это я еще молчу про ингредиенты, собранные с монстров. Криво-косо, конечно, но такие штуки, как, к примеру, рога, добыть несложно. С органами, да, сложнее, но тут достаточно уметь отличать круглое от квадратного. Хотя гвардейцы мои — люди военные, а народ этот странный. Круглое не носят, а квадратное катят. «Я приказала стоять!» В спину мне ударил поток ветра, и я услышал стук. «Орешки!» Мешок был порван ветром, и мои орешки рассыпались. Посмотрев вниз, я медленно развернулся, со злостью уставившись на женщину. Та шаг назад сделала, но быстро вернула себе строгость лица. «Не смей игнорировать члена рода Саад!» — выругалась она, и ее телохранители встали подле нее. «За такое оскорбление тебе полагается выпор!» В этот миг я сорвался с места. Телохранители тут же кинулись вперед и закрыли госпожу телами, вот только я и не собирался ее бить. Вместо этого я пнул по машине, отчего-то подлетела в воздух и, перевернувшись, упала крышей на асфальт. Стоит отметить, что капот машины вдребезги. А пока люди офигевали, я подошел к одному из телохранителей, одним движением сорвал с него пиджак, оторвал рукав, перевязал его на одном конце и принялся складывать выроненные орешки в получившуюся сумку. Дьявол. Один треснул. Пришлось раскрыть и съесть. Вкуснотища. Жаль, домой не везти. А если через поезда или корабли, то это несколько месяцев ждать. Боюсь, орехи истратят запас маны. Так что я решил часть продать. Большую часть. «Мана? В этом орехе была мана?» — вдруг осознала женщина. Я ничего не ответил, лишь пошел дальше. А эта взяла и догнала меня. «Так вы на аукцион идете? «Хе, уже на «вы» перешла». «Я не знала, что вы сильный маг и, вероятно, аристократ. Византия? Нет, шибко взгляд простой. Русский, точно русский. Мишка, водка, балалайка». Последнюю фразу она сказала на ломаном русском. «И что ей вообще нужно?» Елой вокруг меня кружится. «Что вам надо?» «Помочь хочу. В качестве извинения за недоразумение. А много орехов? Секрет, да? Правильно. Такие штуки иногда кочевники привозят. За них сразу начинается борьба. Но к кочевникам никто не лезет. Побаиваются их. А вот вы... У вас нет обозначения рода, да и иностранец». «Любой, кто сунется ко мне, захлебнется собственной кровью. Я не сбавлял шаг, а еще почти пришел». «Ха, византийцы тоже считают себя пупами с земли. И, приезжая к нам, начинают вести себя провокационно и важничать. А потом их находят в канаве». Женщина вдруг остановилась, а после резко догнала меня. «Не подумайте, что я угрожаю, но город у нас не очень безопасен для гостей». Говорить с ней мне не хотелось, как и отвечать на ее вопросы. Да и пришел я уже. Это было большое здание по форме, напоминающее, хотел бы я сказать, что куриное яйцо, но вот зенитная турель, скрытая за металлической скорлупой, делала здание похожим на женскую грудь. У сиська здания не было окон, лишь одна мощная дверь, в которую может проехать внедорожник. В высоту здания 40 метров, в диаметре около 60. Вокруг него был разбит небольшой сад-сквер, а также парковка. Машин почти не было, а вот людей, отдыхающих в сквере, было немало. Я же сразу направился к воротам, которые охраняли два голиафа. Точнее, их египетская вариация. Гуманоидные. 4 в высоту метра, 4 руки, но нижние заканчивались не пальцами, а пулеметами. Верхние же держали здоровенную винтовку, 3 метра в длину, а также за спиной виднелся здоровенный меч. Впечатляет. Правда, маной фонят они просто кошмар. Боюсь, даже адепту будет тяжело управлять такой махиной. Внутри здания же обнаружилось весьма небольшое помещение. По крайней мере, для такого большого сооружения. Метров 80 квадратных. Диваны, столики и кресла. Видимо, места для ожидания. Много зелени, причем даже на стенах и потолке зелень. Интересно и выглядит неплохо. А еще тут приятный свежий воздух. Но я отвлекся. Я сразу же направился к стойке в конце зала, где мне уже улыбались 5 весьма симпатичных девушек. «Чем мы можем вам помочь?» — поинтересовалась одна из них, причем на русском. «Хочу товар оценить». Положил на стойку свою сумку и достал орех. «С удовольствием», — заулыбалась девушка и кинула взгляд на женщину, что меня преследует. «Раз уж вы с госпожой Саад, то оценка будет бесплатной». «Бесплатно. Не знаю почему, но есть что-то в этом слове, что я начал ощущать лишь недавно. Оно дает какое-то тепло». Меня провели в небольшую комнатку, заставленную техномагическим оборудованием. По центру стоял стол с удобными стульями. На стул я и сел. Да и эта тетка тоже приперлась. Я с удивлением посмотрел на нее, а та плечами пожала. «Я частый клиент этого аукционного дома. И за ними нужен глаз да глаз», — пояснила она. «Ну что же вы так, госпожа Саад? Вы раните меня в самое сердце!» В комнату без звука через другую дверь вошел невысокий мужчина. Китаец. Я на них уже насмотрелся. Чистокровный китаец. Он показушно схватился за сердце и, качая головой, сел напротив нас. «Да-да, скажи это моему мужу и его магическим часам». Женщина надула губки и фыркнула. «Это было чистой воды недоразумение», — рассмеялся он и перевел взгляд на меня. «Так чем я могу помочь?» «Надо оценить это». Я вытащил из сумки 2 ореха и, сломав один, протянул китайцу, который немного сильно выпучил свои узкие глаза. «Вы знаете язык поднебесной? Откуда?» На том же языке ответил оценщик, а вот женщина с удивлением смотрела на нас и ничего не понимала. «Недавно был на вашей родине, там и научили». «Невозможно!» — вспылил он и хлопнул по столу. «Там никого и ничего не осталось?» «Думайте, как хотите. Главное, товар оцените». Мне было слишком лень, чтобы с ним спорить. Я и так не свожу глаз с проблемных. Они, мягко говоря, вызвали настоящий фурор среди местных. Там даже машины останавливали, чтобы проводить девчат взглядом. «Вы же не обманываете старика?» — выглядел старик лет на 40. «Но азиаты, кажется, имеют свои договоренности со старостью. Они до определенного возраста вообще не выглядят старыми. И угадать их возраст тяжело». «Уверены, что здесь стоит об этом говорить? Камеры?» «Нет, ничего», — покачал тот головой, с надеждой смотря в мои глаза. «Российская империя, Благовещенск, род Череповых. Тебе нужен патриарх рода. При соблюдении тайны и, возможно, клятвы, Череповы сопроводят тебя в лагеря выживших. Не скажу, что людей там много, но ваш народ далек от вымирания. Правда, и жить в стране, где правят чудовища, очень сложно». «Живы? Значит, живы?» Мужчина обмяк и закрыл глаза. «Благодарю. Я воспользуюсь вашим советом, а теперь...» «А можно говорить так, чтобы и я понимала?» — проворчала женщина. «А, вы какая! Даже поболтать и вспомнить родную родичи не даете. Рассмеялся китаец, перейдя на византийский. «Так, это у нас ореховые плоды. Содержат чистую ману. Можно попробовать?» «Я специально раскрыл орех», — кивнул я. «Минимум Б ранг. Нет, это точно ранг А. Мана хорошо усваивается, а мякоть не содержит вредных веществ. Минутку». Китаец взял оба ореха и ураганом прошел по своим магическим приборам. «Ага, понятно. Что ж, товар весьма ценный. За килограмм данных орехов можно выручить по меньшей мере...» Он замолчал и задумался. «Если перевести вашу валюту, то это 100 000 рублей. У нас как раз с вечером аукцион. Желаете выставить?» «Желаю. Домой мне все равно не увезти». «Хорошо. Сколько собираетесь выставить? 20 килограмм или, может, 100?» 9 тонн. Повисла тишина, а пару секунд спустя грохот и маты на египетском. Если перевести, то будет что-то вроде «Ай, бля! Ой, сука, мля!» В общем, госпожа Саат упала со стула, да так, что ударилась затылком и согнулась буквой «С». Ноги были кверху, отчего нам открылся вид на ее задницу, обтянутую черными труселями. Пришлось вставать и поднимать женщину. «Спасибо!» — она поправила платье и начала наглаживать голову. Чувство смущения ей, видимо, было неведомо, но или, судя по нашему знакомству, могу предположить, что тут уже половина города видела ее задницу в добровольно-принудительном порядке. 9 тонн, говорите? Тогда, возможно, вам потребуется помощь с доставкой», — предложил китаец, на что я одобрительно кивнул. «Отлично. Аукцион начинается в 19:00. Сейчас я поговорю с управляющим, и мы все оформим. А вы, госпожа Саат, думаю, хотите поспешить домой?» «Да, пожалуй. Сколько там выходит? 1 000 000 000 почти. Но лучше возьму 2. Нужно подготовить деньги». Поглаживая затылок, она ушла, а я перевел взгляд на китайца. Тот сразу начал говорить. «Лучше поскорее перевезти товар. У нас в городе много горячих голов. А товар, что вы привезли, пусть и не уникальный, но весьма редко появляется на аукционе». Спорить я не стал. И пусть я был уверен в своей охране, но лишний риск мне ни к чему. Вскоре китаец куда-то убежал, вернулся с бумагами. Я их подписал. И еще немного погодя, мы уехали на большой бронированной машине. С нами ехал боевой конвой. Но ангар с «Демоном-5» находился совсем недалеко, так что приехали быстро. Там уже начался демонтаж поврежденной гусеницы. Действительно, быстро работают. Степан уже ждал снаружи, а гвардейцы выгружали мешки с орехами. Много-много мешков. «Ох, какая древность!» — не мог не восхититься китаец. «Но согласен, лучше взять старую модель пустынного демона, чем путешествовать по пустыне на обычных машинах». Болтать о машинах мне не хотелось, поэтому предложил сразу же заняться орехами. Под пристальным взглядом китайца его люди пересыпали содержимое моих мешков в свои особые контейнеры и взвесили. Остановились лишь когда отобрали ровно 9 тонн, грамм в грамм. 20 минут подбирали орехи, чтобы уложиться в круглое число. Также я подметил, что люди китайцы также были китайцами, а значит, что у них тут что-то вроде китайской общины. Интересно. Вскоре я расписался в документах о передаче товара, получил свою расписку и остался один. Китайцы весьма быстро вернулись в аукционный дом. Осталось дождаться вечера. «Быстро вы!» Я вошел в гараж «Демона-5», и ко мне подошел Степан. «И судя по охране, орехи весьма ценны». «На 1 000 000000, может, на 2. Мне даже не хочется покидать Египет», — рассмеялся я. «И да, здесь столько всего интересного. Рай для сильного. Но, к сожалению, у меня клятва. Надо рот поднимать с колен. А также учебу закончить, чтобы не лишили титула». «Уверен, в Византии мы бы заработали вдвое больше». «Если не больше», — согласился я со Степой. «Вот только сколько бы это заняло времени?» «Думаю, много». Парень замер и посмотрел на меня с вопросом в глазах, точнее, с просьбой. «Только под моим присмотром. Город здесь небезопасный». «Спасибо», — кивнул тот и убежал. «Ну, а мне, видимо, не до отдыха. Ладно, заодно попробую местную кухню». Вскоре прилетели Ира с Ксенией. Лилия, к моему удивлению, решила остаться со Степаном, хотя и на меня с жадностью смотрела. Ох уж эти женщины магии ветра. Вечно у них в голове ветер. Ребятню брать в город не стало, опасно. Уверен, так проблемы будут попадаться каждые 10 метров. Но я ошибся. Мы не успели выйти из машины, как эти проблемы начались. Снаружи нас ждали 7 человек бандитской наружности. Они шфанили от количества артефактов на себе. «Кто такие? Что надо?» — спросил я. «Возмущаться пришли. Вы тут свои дела делаете, товар привезли. А пошлину не платите? Нехорошо», — заговорил чернокожий в центре. Его волосы были сплетены в дреды, губы здоровенные, нос картошкой. «И что будет, если мы не оплатим?» — поинтересовался я. «Девушкам, что ранее вышли отсюда, да и красоткам позади тебя с нами будет очень весело. Можешь не сомневаться, мы их осчастливим всей банд...» Договорить он не успел, ведь 2 турели дернулись в их сторону и по моему приказу открыли огонь. Как-то глупо было угрожать мне рядом с «Демоном-5». У бандитов были артефакты, да и четверо являлись слабыми адептами. Но у турелей пули размером с палец. Что им какие-то адепты и защитные артефакты? Бандитов просто разорвало на части. «Стёп, глянь, может, осталось что интересное. Трупы в печь». Взяв девушек за руки, мы пошли в город, стараясь не наступать на кровищу. Также предупредил Бани и рыцаря, чтобы оставались на стороже. «Гаус!» — тихо заговорила Ира. На ней была блузка без рукавов и шорты, обтягивающие большую круглую попку. На Ксении же черная футболка и шорты чуть подлиннее. «М?» — посмотрел на блондинку, а та принюхилась. «А тебя исходит едва уловимый аромат. Он действует странно. И стала ощущать я его лишь недавно». «Аромат? Я стал пахнуть?» «Ты и пах, просто лишь сейчас я пытаюсь освоить заклинание. Птица назвала его «усиление чувств». Пока что он работает лишь на меня, но уверена, вскоре и на других смогу влиять. Сейчас я усиливаю свой нюх». «Хм, интересное заклинание. Возможно, ты и слух сможешь усилить, а также ощущение вибрации, и получится определять движение людей вокруг». «О последнем я не думала». Девушка скрестила руки под грудью и задумалась. «Да, это возможно», — кивнула она. «Так что с запахом?» «Это сложно описать, но, грубо говоря, все женщины вокруг вас будут вас хотеть». «Хм, как афродизиак?» — поинтересовался я, глядя на эту спокойную мордашку. А она отрицательно покачала головой. «Нет, есть ощущение идеального самца. Все естество требует наброситься на вас и зачать ребенка. Пока что она тихо шепчет, но чем сильнее вы меняетесь, тем голос сильнее. И что самое главное, от него можно защититься магией. Правда, очень сложно». «Даже так? Значит, это не паразит, шалит. Влияние божественной сущности? Эх, вскоре дойдет до точки невозврата. Времени осталось не очень много», — вздохнул я, после чего посмотрел на Ксению. «Да», — кратко ответила черноволосая. «Значит, и на нее влияет. Возможно, поэтому Татьяна исходила с ума, когда видела меня. Кстати, как она там? Нашла уже себе мужчину? Времени много прошло». «Хм, а я ведь замечал, как к Егорычу липнут женщины. Неужели это у всех богов так? Ранее не обращал на это внимания. Нужно будет протестировать. Но потом». Мы покинули ангар и нашли снаружи две новые машины. Внутри никого, так как все уже умерли. К слову, души их уже в аду греются. Давно такие отморозки не попадались. Похоже, их крышуют аристократы. Ладно. Мы покинули стоянку и вышли в город. Все так же оживленный. Женщинам очень было интересно посмотреть его, а я взглядом искал рестораны поприличнее. Город этот явно не туристический, но сувенирную лавку мы нашли весьма быстро. Там и на русском были надписи, и на византийском. Девчата купили себе всякий, на мой взгляд, хлам и простенькие браслеты из позолоты. А пока покупали, я узнал у продавщицы, где здесь ресторан для аристократов. Оказалось, что не близко. А пока шли, нас два раза попытались обокрасть. И один раз захотел познакомиться какой-то аристократ. И вот мы добрались до ресторана, и какое удивление было встретить там себя самого. Где-то в Крыму. Тренировочная база. Некоторое время назад. К казарме подъехала военная машина, из которой вышел крепкий мужчина в белой рубашке, после чего он помог выбраться черноволосой даме в шикарном зеленом платье. «Мальчики, а вы чего не спите?» — рассмеялась Татьяна, заметив, что на улице собрался весь их отряд. «Ну так, на тебя в платье поглазеть», — кто-то честно ответил. У остальных рот не был в состоянии открыться. Все же внешность женщины обладала гипнотизирующим эффектом. «Ох, мальчики, мальчики», — покачала она головой и обернулась к мужчине в рубашке. «Спасибо за вечер, Миш». Подарив поцелуй вежливости в щеку, женщина поспешила в казарму, а все мужчины, включая Михаила, заслужившего ужин с Татьяной в ходе тренировочного боя, провожали ее голодным взглядом. Оказавшись внутри, женщина подошла к своей койке, которая была огорожена занавесками, и быстро переоделась. На ней вскоре появилась футболка с длинным рукавом и легкие шорты. Спать в пижаме она опасалась, как и без нее. После того, как переоделась, она поспешила в душевую, в мыслях рассматривая кандидатуру Михаила. Он был галантен, мужественен, но немного простоват. «А еще он маг», — мысленно подметила женщина, оказавшись под горячим душем. «Вариант неплохой, но ощущение, что собираюсь пересесть с машины премиум-класса на самокат. Он ведь даже защитить меня не сможет, как и моих дочек. Как они там, интересно? Наверное, Саша до сих пор их мучает. Или уже нашел им женихов. Ай». Татьяна начала намыливать свое тело, и ей вдруг стало настолько одиноко, и в этот момент ее большую грудь обхватили мужские руки. «Интересно, смогла бы я жить с Богом?» — пробормотала она и погладила руки из воды. Миг спустя мужчина развернул ее и прижал к стене. «Подумать только, насколько же я стала сильнее из-за своих сексуальных фантазий!» Человек из воды был полной копией Гаусса. Подчиняясь воле создательницы, он рукой закрыл ее рот, чтобы не стонала. А дальше в дело вступила богатая фантазия женщины, которая уже несколько месяцев не может иначе сбросить стресс. Мужчины на базе, к ее сожалению, не могут поднять на нее руку, поэтому спарринги в рукопашном бою с синяками, адреналином и рекой пота, что ей так нужны, получить она не в состоянии. Где-то в мире. Какой-то город. В темной подворотне было сыро и воняло из-за обилия мусора. В мусорном ведре копошились птицы, а стайка мышей носилась около разобранного мусора. И вдруг между двух домов вспыхнул свет. Миг спустя появилась невысокая худенькая девушка с волосами цвета неба. «Какая я мелкая! Неприятно!» — пробормотала она, выходя из переулка и идя куда-то вперед. «А грудь? Едва в ладошке умещается. Она же была куда больше. Хотя меня ведь так никто и не заметит». Обрадовалась она, подняла взгляд и прокричала. «Привет, мир!» «Дура! Куда на дорогу вышла?» — раздался крик. И только девушка собралась высказать все, что думает о говорящем, как нечто странное из металла на четырех колесах врезалось в нее. Хрупкая девушка разбила собой лобовое стекло машины и, перекатившись по крыше, улетела на дорогу.